Глава 11. Коридор. На Милене было длинное платье, почти как у взрослой, ее любимое. Мама купила наряд к 8 марта. В садике приходил утренник, на котором сестренка выступала. Милена читала стихи и танцевала вместе с остальными. Больше всего сестра боялась, что у него получится хуже, чем у других. И Лада пообещала, что обязательно явится на праздник. Только не получилось. В классе устроили административную контрольную по алгебре. Милена до последнего ждала, а мама не знала, как сказать, что Лада не сможет прийти. Весь вечер потом сестренка ходила надутая, как мышь на крупу, и отказывалась разговаривать. Пришлось в выходные идти с ней на мультик, чтобы заслужить прощение. Лада смотрела, как сестренка не замечала ничего. Включила плеер и закружилась под только ей слышную музыку. Со стороны казалось, что Милена копирует кого-то более взрослого. Она крутилась перед зеркалом, внимательно осматривала себя. Хмурила брови, старалась вышагивать важно и степенно. Ладе стало смешно. Похоже, сестренка повторяла именно за ней. Да, именно так Лада и выискивала на лбу прыщики. Она не выдержала и прыснула. А Милена застыла, пойманная врасплох. «Ой, ты здесь?» – удивилась она. «А где же еще?» Лада пощекотала сестренку под мышками. Та громко рассмеялась. Милена боялась щекотки. «Ну как, где?» Сестренка едва дышалась, поэтому говорила с паузами. «Ты же вроде еще не умерла». Лада замерла. «Ты разве...» Слова давались с трудом. «Умерла?» «Ну да», кивнула Милена. «Ты что, не помнишь? Какой-то дядька под машину чуть не попал, а потом все завертелось, меня даже затошнило. А после что-то ударило в машину, и все вспыхнуло». Воспоминания обрушились на Ладу, как холодный водопад. «Да, все так и было. Только не какой-то дядька бросился под автомобиль, а Навь. Видимо, думала, что там находится Лада. Охотились за ней, а пострадала семья». Лада подбежала к Милене и крепко обняла ее. «Я очень скучаю», – произнесла Лада. «Я тоже», – кивнула сестрица. Лада села на кровати и притянула Милену. «Давай посидим, как раньше», – попросила она. «Хочешь, косички заплету?» «Колоском», – согласилась сестрица. Лада расчесала ее волосы и стала собирать тонкие пряди в косу, приговаривая мамины слова. «Расти коса до пояса, не вырони ни волоса, расти косонька до пят». Все волосенки в ряд. Почему-то почудилось, что они здесь находятся много веков. Милена резко вырвалась и оттолкнула Ладу. «Уходи!» «Почему?» «Не понимаешь, что ли? Тебе нельзя здесь быть! Это место для мертвых!» Лада с трудом поднялась. Мысль уйти оказалась невыносимой. «Мне жаль!» Перед глазами все расплывалось. «Я бы хотела забрать тебя с собой!» «Нельзя!» – ответила Милена. «А так бы я походила еще в садик, а потом в школу!» Да и смотрела бы, как ты замуж выходишь. Красиво у тебя платье или не очень. Лада погладила сестрицу по голове. Та вечно донимала вопросами замужества. Милене нравились платья, похожие на наряды принцесс. Будь воля сестренки, она бы не дала Ладе доучиться. А погнала бы замуж, чтобы быть подружкой невесты на свадьбе и заодно самой покрасоваться. Милена порывисто обняла еще раз, а затем подтолкнула возникшие в углу комнаты двери. «Иди быстрей, а не то передумаю». Лада поцеловала ее на прощание и побежала к выходу, боясь, что останется сама. Девушка попала в коридор, тот тянулся в обе стороны до бесконечности. Он больше походил на туннель, с закругленным потолком, без окон и с тусклым освещением. Лада обернулась, двери позади не было. Она ощущала стену, шероховатая, без намека на проем, точно и не было комнаты с Миленой. Лада побежала вдоль стены, коридор никак не кончался, все так же едва горели рожковые лампы, ни намека на выход. Лада ускорилась. Она неслась по коридору. Свет выхватывал пятна старого линолеума в желтых разводах, обвалившуюся штукатурку на стенах, потрескавшийся потолок. Тоннель не кончался, словно кто-то закольцевал его. Лада хотела повернуть назад, но неожиданно слева возникла дверь. Только что ее там не было, как она появилась из ниоткуда. Простая деревянная дверь, покрытая толстым слоем белой краски. Лада толкнула ее и вошла. Незнакомка была в старинном одеянии. Темно-синий кафтан, расшитый золотой нитью. На шее массивное украшение из золотых пластин с разноцветными камнями. Волосы собраны в косу и завязаны алой лентой. Незнакомка внимательно разглядывала оштукатуренную стену, поэтому на Ладу не обращала внимания. Лада присмотрелась. Похоже, она попала в чей-то дом. Какой-то странный, с узкими окнами, невысокими потолками. Древняя мебель. Широкие лавки с накинутыми на них половиками. Дубовый стол, резной сундук. Незнакомка что-то решила для себя и развернулась. Лада с удивлением узнала в ней Любаву, только младше лет на 20. «Мама?» – протянула она. Незнакомка только тогда заметила ее и с любопытством уставилась. «Ты кто будешь?» – поинтересовалась молодая Любава. «Лада», — ответила та, не зная, как реагировать. «А ты же Любава, да?» Незнакомка кивнула. «Лада, красивое имя. Давно нравится. Если будет у меня дочка, обязательно назову. А ты меня откуда знаешь? Вроде не видела тебя во дворе». Ладу охватило смятение. Что сказать? Да и поверит ли Любава? Не примет ли за обманщицу? Похоже, Любаве столько же лет сейчас, как и ей самой. Значит, живет она во дворе Берендея. Замуж пока не собирается, никакой приемной дочери у нее нет. «Ты стену собираешься раскрашивать?» – догадалась Лада. «Да», – подтвердила Любава. «Откуда узнала?» «Видела твои работы», – ответила Лада. «Мне очень нравится». Любава смутилась. «Спасибо на добром слове. Для сердца приятно». «А можно я посмотрю, как ты рисуешь?» – попросила Лада. «Смотри, коли не спешишь». Любава взяла уголь и стала схематично набрасывать рисунок. Яблоню, на ней птицу с длинным хвостом, как у павлина, жар-птицу. Получалось у нее это быстро и уверенно. Любава на самом деле была мастерицей, пока не отказалась от дара при переходе в явь. Неожиданно Любава остановилась. «Подожди», — обратилась она к Ладе в замешательстве. «А откуда у тебя этот браслет? Такой же, как у меня?» У обеих на запястье висела серебряная змейка с изумрудными глазами. И тогда Лада решила, была не была. «Это мне от мамы досталось», — ответила она. Любава сморщила лоб. «Интересно, как? И Ладой тебя зовут, и браслет мой. Что же это?» Она схватилась за сердце и тяжело опустилась на скамью. Вокруг зарябило, словно голограмма начала разрушаться. Прямо на глазах Любава повзрослела, будто с нее стерли тщательно нанесенный грим. На ней оказалась привычная одежда – джинсы, клетчатая рубашка и пиджак. Изменилась вся обстановка, они очудились в родительской спальне. «Это же ты, дочка!» Любава напряженно вглядывалась в Ладе на лицо. «Как ты без нас?» «Плохо». Лада прижалась к маме и, всхлипывая, начала рассказывать. «Мне все время кажется, что это дурной сон, что я проснусь и все будет как раньше». Мама крепко обняла ее и принялась гладить по голове. «Ничего, Ладушка, у тебя все получится. Ты у меня была сильная, умная. От своего не отступишься. Но я хочу, чтобы ничего этого не было. Я хочу к вам, мне плохо». Слезы катились и катились. Лада никак не могла успокоиться, а мама продолжала гладить и шептать. «Все будет хорошо у тебя, все будет». От этого становится горше. Потому что, как хотелось, не получится никогда. Без родных ей не нужно даже самое счастливое будущее. Словно из Лады вырвали кусок сердца, и можно делать вид, что оставшееся ничуть не хуже, чем целое сердце, но это не так. Наконец Лада успокоилась. Наверное, ей надо было выплакать волю на плечи у родного человека, который пожалеет. Только не было возможности. Любава все так же обнимала ее, потом отпустила. «Тебе пора», – она указала на дверь. «Сюда не торопись, живи и будь счастлива». «А я всегда любила тебя, как родную, и ни о чем не жалею. Когда тебя привезли к Берендею, и я услышала твое имя, сразу поняла, что это знак. Ты станешь моей названной дочерью, и я ни о чем не жалею». Лада вытерла слезы и поднялась. «Я тоже всегда буду помнить и любить тебя», – ответила она. Она решительно зашагала к двери, но на полпути вернулась, сильно обняла и поцеловала маму. Снова бесконечный серый коридор. Тянется, как жевательная резинка, конца и края нет. Лада потеряла счет времени. Когда-нибудь потомки отыщут ее скелет и придумают легенду о потерявшейся в туннеле девушке, умершей от голода и жажды. Хотя пить и есть не хотелось, как ни странно. Вообще это место вело себя непонятно. Точно Лада проходила в нем какое-то испытание, и пока не выполнит, выйти не сможет. Только в чем оно состоит, понять бы. Постепенно лампы начали меркнуть, тени в коридоре сгустились. Ладе послышались щепотки в отдалении. Словно что-то приближалось. Что-то, от чего даже слабый свет старался спрятаться. Она прибавила шаг, но шепот не отставал, он нарастал, становился разборчивее. Вскоре Лада сорвалась на бег. Она неслась по туннелю вслепую, выставив вперед руки, чтобы не врезаться в стену. А что-то неумолимо нагоняло. Голоса наполнили пространство вокруг. И Лада услышала. «Наша девочка, наша!» «Зачем убегаешь?» «На тебе наш знак!» Лада вертела голову на ходу, старалась вытряхнуть чужие звуки. В конце концов, она заткнула уши руками. Это помогло ненадолго. Но голоса все равно пробрались внутрь. И в груди похолодело, словно метка уже дотянулась до сердца. Лада начала выкрикивать песню, стараясь перекричать шипение. А потом пол под ногами кончился, и Лада полетела вниз.